Однако в следующий момент Нитиня словно ударила молния. Он буквально почувствовал звук трескающихся цепей, словно его наконец освободили от оков. Его духовное море энергии начало бурлить и пениться, его вихри начали вращаться с безумной скоростью. Я наконец разрушил барьер для перехода на следующий этап культивирования. Радость наполняла его глаза. Он достал духовные нефриты, приготовленные заранее для подобных случаев, и прыгнул вниз в кратер. Только в этот момент он понял, что он проигнорировал очень важный фактор для прорыва – совершенствование его физического тела. Из-за своей уникальности ему приходилось не только постоянно развивать свое духовное море и три вихря энергии, но а также ему приходилось развивать свое тело. Только когда его тело и дух находились в полном согласии друг с другом, лишь только тогда он смог перейти на следующий этап культивирования. Глава 324. Властелин всех миров. Глава 324. Прошло несколько дней. После потребления 13 духовных камней нефрита, Нитянь в конце концов перешел на средний этап небесной стадии в запретной области к востоку от пепельного города. После того, как он сделал, в его духовном море сформировался совершенно новый вихрь духовной энергии. Переход к новому этапу культивирования означал много изменений. Прежде всего, он сможет впустить больше энергии в свои 5 вихрей духовной энергии, и он сможет еще больше расширить и усовершенствовать свое духовное море. Затем он сможет развивать свою энергию пламени, древесную энергию и звездную. Помимо этого, он также сможет продолжать совершенствовать свое тело. Благодаря прорыву в культивировании, не только его различные типы духовной энергии были значительно усилены, но и скорость вращения вихрей в его духовном море также значительно увеличилась. После перехода к среднему этапу небесной стадии, Нитянь не бросился заниматься другими вещами, но вместо этого ему потребовалось еще какое-то время, чтобы закрепить новый этап культивирования и успокоиться, привести мысли в порядок. Затем он капля за каплей продолжал создавать звездную росу, используя большое количество звездных камней. Вскоре прошла неделя. В эту ночь Нитянь все еще продолжал формировать звездную росу, когда он вдруг увидел полосу яркого света, плывущую в звездном небе. Полоса света казалась ему настолько близкой, будто бы она была прямо над его головой. Без малейшего промедления он сосредоточил свое внимание, глядя на резвую полосу света. Следуя глубоким методам с древней звездной метки, Нитянь попытался и пользовать звездопад, попутно добавив к этому пучок своей психической энергии. Полоса света казалась чрезвычайно тонкой. Где-то в глубине души Нитянь думал, что этот метеор – всего лишь маленький булыжник. Когда он использовал таинственное заклинание и одновременно с этим сосредоточил свое психическое сознание на полосе света, на этот раз он все-таки смог установить связь с метеором. Когда была установлена глубокая связь между ним и полосой света, звездная энергия вырвалась из его духовного моря, подобно разрушительному потопу, несущемуся из открытых врат. В то время как его звездная энергия, так и пучок его психического сознания преследовали полосу звездного света с необычайно высокой скоростью. Несмотря на то, что это был всего лишь небольшой метеорит, и он пытался всего лишь чуть-чуть изменить траекторию полета, расход звездной энергии был огромен. По мере продолжения Нитянь начал чувствовать сильную головную боль. Со всей силы он пытался привести мысли в порядок и сконцентрироваться на смене траектории метеорита. Фью! К его удивлению, на этот раз ему это удалось, так как падающая звезда немного отклонилась от своего первоначального маршрута. Она отклонилась в сторону, о которой подумал Нитянь. Однако за столь короткое время он поглотил более половины своей психической и звездной энергии. Бум! Полоса света упала на землю в более чем в 5 километрах от того места, где стоял Нитянь, но он мог только почувствовать небольшой толчок земли под ногами. Это означало, что метеор должен быть небольшим. В противном случае, учитывая, насколько близко он был к месту крушения, все вокруг него должно было дрожать. Нитянь тяжело вздохнул, пытаясь успокоиться. Именно тогда он вдруг понял, что он весь вспотел и чувствовал головокружение. После нескольких глубоких вдохов головокружение исчезло, но его сердце все еще сильно колотилось. Нитянь отправил пучок психической энергии прямо к своей звездной метке. В тот момент он заметил, большинство символов заклинания на звездной метке исчезло. Звездопад по его телу пробежала дрожь. Он наконец понял, что он только что закончил изучение первой звездной метки. Также в тот момент он понял, почему его предыдущие попытки использования звездопада провалились. Дело было не в недостаточном понимании заклинания или в недостаточном усердии заклинателя. Скорее всего, его неоднократные неудачи случались потому, что количество звездной энергии в его звездном вихре было недостаточным, чтобы позволить ему использовать такое затратное заклинание. Несмотря на то, что это был очень маленький метеорит, его перемещение требовало ужасающе значительного количества психической и звездной энергии. Пока он не перешел на средний этап небесной стадии, его количество звездной энергии было ограниченным. Переход на средний этап позволил ему увеличить допустимое количество звездной росы в духовном море. За последние несколько дней он занимался культивированием с помощью звездных камней. Энергия в его озере звездной росы возросла по крайней мере в два раза больше обычного. Небольшой размер метеора и увеличенное количество звездной энергии помогло ему успешно применить звездопад. Все метеориты, с которыми он сталкивался раньше, были слишком велики для него. Учитывая его базу культивирования и количество его звездной энергии, было вполне естественно, что он не смог изменить траекторию таких метеоритов, и уж тем более направить их на какую-то конкретную цель. Такой маленький метеорит, а я всего лишь немного изменил его траекторию. Тем не менее, я израсходовал почти всю свою психическую и звездную энергию. Это явно не то заклинание, которое я смогу использовать в каждом бою. Нитянь осознавал печальную действительность. Из трех заклинаний, записанных на первой звездной метке, Нитянь уже мог применять два из них – звездный удар и звездный скачок. Однако это не относилось к звездопаду. Учитывая его нынешнюю базу культивирования и количество энергии, он наверняка не мог применять его в бою. Нитянь полагал, что как только он перейдет на мировую стадию, лишь только тогда он сможет умело и эффективно применять данное заклинание. Если бы он хотел направить огромные метеориты прямиком из космоса, тогда ему бы пришлось достичь еще более высоких стадий культивирования. К счастью, я наконец-то овладел всеми тремя древними заклинаниями, записанными в первой фрагментарной звездной метке, когда Нитянь наблюдал, как древние символы на первом звездном знаке постепенно исчезают. Радость наполняла его сердце, поскольку он мог больше не опасаться за раскрытие своей истинной личности. Он увидел, что одна из двух звездных меток на его груди полностью исчезла. Она полностью слилась с его разумом. Между тем на его груди оставалась еще одна метка, которую ему только предстояло изучить. «Я полностью овладел первой звездной меткой, не так ли?» С этими мыслями он вдруг почувствовал жжение от звездной метки, которая уже полностью слилась с его плотью. Он немедленно осмотрел эту область с помощью пучка психического сознания и обнаружил, что линии совершенно новых магических символов появились в ранее изученной звездной метке. После краткого взгляда на магические символы, Нитянь сумел полностью запомнил их и сделал их частью своего разума. Вскоре магические символы постепенно исчезли. Он пробежал по новым магическим символам в своем разуме и выяснил, что там говорилось о заклинании для запечатывания пространственных разломов, для которого необходимо изучить все три звездные метки. Он будет единственным заклинателем. Ему оставалось только изучить все три звездные метки. В этот момент он также внезапно почувствовал существование третьей звездной метки. Теперь он мог знать ее точное местоположение. Но это были не его небесные наблюдатели, небесные глаза. Ему было достаточно только подумать, и он сразу же мог узнать местоположение третьей метки. Нин-Ян. Это звездная метка у Нин-Яна. В тот момент он почувствовал некую таинственную связь между всеми тремя метками. Он не мог обнаружить эти связи из-за того, что он тогда еще не изучил первую звездную метку до конца. Только теперь, когда первая метка стала частью его разума, Нитянь мог с точностью определить местоположение Нин-Яна и последней звездной метки. Он рядом с упавшим метеоритом. Даже определив местоположение Нин-Яна, Нитянь все еще не спешил действовать. Вместо этого он достал несколько звездных камней и использовал их, чтобы восстановить звездную энергию, которую он потратил на использование звездопада. Затем он достал несколько специальных таблеток для восстановления психической энергии и съел их. Ему потребовались почти сутки, чтобы восстановить потраченную психическую и звездную энергию. К тому времени, как он прибыл на место падения метеорита, Нин-Ян уже ушел. Проведя краткий осмотр, он обнаружил, что Нин-Ян искал способы изучить свою фрагментарную звездную метку в месте, находящемся в 50 километрах отсюда. Однако в этот момент Нитянь внезапно почувствовал жжение от звездного следа на груди, стоя у края кратера, который был всего лишь размером с колодец. Нечто под кратером привлекало звездную метку. Что происходит? Глаза Нитяня наполнились удивлением и интересом. Он использовал пучок психической энергии и направил его вглубь кратера, собираясь исследовать подземные глубины. Глава 325. Властелин всех миров. Глава 325. Это был второй раз, когда Нитянь испытал это странное чувство со звездной меткой на груди после входа в эту запретную область. Первый раз это произошло в тот момент, когда Нитянь стоял на краю самого большого кратера. Тем не менее, из-за прибытия Ниньяна и его напарника, он быстро отступил, чтобы избежать стычки с ними. На этот раз, стоя у края небольшого, но глубокого кратера, Нитянь вновь почувствовал жжение на груди. Он отправил один из своих небесных глаз в кратер. Небесный глаз наткнулся на чрезвычайно маленький метеорит, который уже был раздроблен на мелкие куски. Рядом не было ни одного звездного камня. Видимо, это сделал Ниньян. В последние дни Ниньян бродил по этому региону, и всякий раз, когда он видел падающий метеорит, он спешил к месту его падения. Там, в попытках отыскать хоть какую-то подсказку к изучению его звездной метки, он разрубал в клочья каждый метеорит. Рядом с раздробленным метеоритом Нитянь также не обнаружил ничего стоящего. Вероятно, жжение вызывал не метеорит, а то, что находится глубоко под землей, прямо под местом падения метеорита. Спустя пару секунд небесный глаз углубился в недра земли. Он сканировал все окружение с помощью пучка психического осознания. Спустя несколько десятков секунд, Нитянь почувствовал, что небесный глаз уже погрузился более чем на 2000 метров вниз. Даже связь между ним и его небесным глазом начала слабеть из-за столь крупного расстояния. Он уже было потерял контакт с небесным глазом, как вдруг глаз среагировал на некий энергетический барьер. Этот барьер находился очень глубоко под землей. Нитянь мог почувствовать его присутствие только с помощью 7 фрагментарных звезд в своей душе. По какой-то причине у него было ощущение, что только те, кто получил некое наследие от древнего дворца фрагментарных звезд, могли почувствовать этот таинственный барьер. Это означало, что остальные воины, насколько бы они ни были могущественны, они бы не смогли заметить и распознать его, даже если бы их психическую энергию давно заменила более мощная энергия души. Причина заключалась в том, что Нитянь смог распознать этот барьер только после того, как его небесный глаз соприкоснулся с ним. В тот момент преграда начала источать мощную ауру, несущую богатую звездную энергию. Однако, сразу после этого Нитянь понял, что он уже достиг предела. Стоило ему направить небесный глаз еще ниже, он бы сразу потерял с ним контакт. После секунды размышлений Нитянь отозвал назад тот небесный глаз и сел у кратера. Теперь он был уверен, что здесь, под землей, покоится некая реликвия древнего дворца фрагментарных звезд. Должно быть, реликвия была спрятана и запечатана могущественными мастерами из этой самой фракции. Только те, кто принял наследие древнего дворца фрагментарных звезд, могут достичь этой реликвии. Казалось, что его нынешняя база культивирования была недостаточной для исследования тайн этой подземной реликвии. Однако он постоянно продолжал прогрессировать в культивировании. Однажды настанет день, и Нитянь сможет улучшить свою психическую энергию до энергии души, а затем он наконец сможет исследовать все тайны этой необычной древней фракции. В течение следующих нескольких дней Нитянь отследил и исследовал еще много упавших метеоров в этом регионе. Тем не менее, каждый раз, когда он посылал свой небесный глаз в глубины земли, он все еще не мог преодолеть этот барьер. После нескольких попыток он окончательно убедился в невозможности сделать это на текущем уровне культивирования. Однако он все еще мог знать точное местоположение Ниньяна и третьей звездной метки. Он знал, что Ниньян все еще не отказался от попыток изучить третью звездную метку. Ниньян все еще продолжал напрягать и ломать голову в поисках решения. Третий фрагмент древнего заклинания. Нахмурившись, размышлял Нитянь. Затем он осознал, что ему не удастся забрать третью звездную метку силой. С другой стороны, у него пока не было возможности разузнать все тайны реликвии, скрывающейся глубоко под землей. Поэтому, перейдя на средний этап небесной стадии и овладев звездопадом, он решил вернуться в раздробленный город. Он планировал найти Хуронга. Он мог обратиться к фракции Духовного Кондора, чтобы те помогли забрать ему третью метку Ниньяна, или же раскрыть свою настоящую личность и привлечь фракцию Небесный Грот. В конце концов, только когда он получит все три звездные метки, лишь только тогда он сможет запечатать все три пространственных разлома. Прошло несколько дней. Нитянь несколько раз обошел охотников и вернулся на хребет иллюзии пустоты. Он вступил на территорию Дикого Пламени. Он почти сразу же услышал разговоры воинов Дикого Пламени, которые обсуждали духовное сокровище, доспех Драконьего Пламени. Поэтому в этом регионе было множество самых разных воинов, которые с жадностью рыскали в поисках доспехов. Все они хотели захватить духовное сокровище. Эта область была территорией фракции Дикого Пламени. Однако, теперь она была наполнена воинами самых разных фракций. Даже несмотря на возможность использовать небесные глаза, Нитянь все равно опасался, что он не сможет избежать всех. Казалось, что все воины, сражающиеся на горном хребте иллюзии пустоты, теперь были здесь. Появление духовного сокровища уровня связующих душ сводило с ума многих, все воины жаждали обладать таким мощным оружием. Вскоре Нитянь столкнулся с воинами кровавых черепов. Через небесные глаза он обнаружил, что Пэйцы Цай Цай Юань также были в этой группе. Поэтому он взял на себя инициативу и подошел к ним. Как только он появился, Цай Юань восторженно воскликнул: «Хуатянь, а ты какими судьбами? Я нашел место, где я мог бы сосредоточиться на культивировании». Нитянь ухмыльнулся и спросил: «Почему ты здесь?» Он взглянул на Пэйцы Цай и не заметил никаких изменений в ее обычном выражении лица. Она всего лишь аккуратно кивнула ему в ответ. Пэйцы Цай прекрасно запомнила, как из браслета Нитяня вылетел и устремился прочь доспех Драконьего Пламени. Когда доспех буквально забрал огненные кристаллы Ши Хуэя, Нитяню пришлось поспешно распрощаться и покинуть ее. Он не был уверен, смогли ли Пэйцы Цай понять, что это броня, духовное сокровище Нитяня. Серьезным тоном Цай Юань начал объяснять: «В этом регионе появилось духовное сокровище класса связующих душ, но без хозяина. Проще говоря, хозяевами подобных сокровищ зачастую выступают могущественные эксперты мировой стадии и выше, такие, как главы трех основных фракций в измерении. Насколько известно, на хребте иллюзии пустоты есть множество активных пространственных разломов. Некоторые ведут в смертельно опасные измерения, а другие – в измерения демонов-аутсайдеров. Тем не менее, также возможно, что некоторые из них ведут к неизвестным измерениям, где живут мощные воины Ци. Возможно, это духовное сокровище класса связующих душ появилось из одного из этих таинственных измерений. Если это действительно так, то это значит одно – хозяин духовного сокровища мертв. Если мы сможем найти это духовное сокровище и выяснить, из какого измерения оно попало к нам, то мы сможем исследовать это новое измерение». Глаза Цай Юаня заполнило волнение и жажда приключений. Казалось, он уже представлял себя живущим в тех далеких местах, о которых он говорил ранее. Нитянь хранил молчание. Глава 326. Властелин всех миров. Глава 326. Почти каждый воин Ци в домене падающих звезд знал, что домен падающих звезд – не единственное место во Вселенной. Кроме того, многие люди знали, что домен падающих звезд не всегда был домом для людей. Когда-то давно это место служило домом для расы демонов-аутсайдеров. На протяжении многих веков горный хребет иллюзии пустоты в измерении раскола пустоты считался самым загадочным местом во всем домене падающих звезд. Люди даже рассматривали его как окно в иные миры. Это касается множества пространственных трещин, которые так или иначе вели в другие измерения, будь то опасные и смертельные пустоши или благоприятные сады с богатой энергией Ци. Некоторые исследователи даже обнаруживали совершенно новые измерения через эти пространственные разломы. Измерение зеленой иллюзии впервые было обнаружено здесь, на горном хребте иллюзии пустоты. Именно поэтому никто не сомневался в правдивости слухов о появлении здесь духовного сокровища класса связующих душ. Ведь подобный инцидент произошел на горном хребте иллюзии пустоты. Люди предполагали, что это духовное сокровище вылетело из одного из разломов. Они думали, что у него нет владельца. Поэтому все три главные фракции измерения раскола пустоты с жадностью отправились на его поиски. Именно поэтому территория Дикого Пламени была так переполнена самыми разными воинами. Нитянь прервал рассказ Цай Юаня о духовном сокровище и неизведанных местах и, прочистив горло, сказал: «Понятно, а ты знаешь, Ши Хуэй тайно связался с людьми Дикого Пламени». Услышав эти слова, Цай Юань брезгливо хмыкнул, на его лице появилась гримаса отвращения. «Да, Пэйцы Цай сказала мне, мы относимся к Ши Хуэю с уважением, так как он был почтенным гостем старейшины кровавых черепов. Я не могу поверить, что он действительно вступил в сговор с Диким Пламенем. Он и несколько других гостей старейшин уже были удалены из нашего списка. Он больше не гост старейшина Кровавых Черепов. На лице Гуюя тоже была гримаса неприязни. Он сказал: «Ши Хуэй создал внутри нашей фракции круг своих подконтрольных подчиненных. Его уход не будет большой потерей для нас». Нитянь казался несколько смущенным. Он говорил извиняющимся тоном: «Частично и я ответственен за это. Если бы я не ранил его племянника в кровавой яме, то он, возможно, не покинул бы кровавых черепов столь быстро». Ши Хуэй был на поздней стадии Великого Неба, он был только в одном шаге от перехода на мировую стадию. Он был одним из немногих гостей старейшин, кто мог обладать подобной силой. Несколько других гостей старейшин ушли вместе с ним. Потеря такого могущественного воина и нескольких других гостей старейшин казалась довольно внушительной. Нитянь полагал, что из-за него кровавые черепа многое потеряли. Гуюй покачал головой и нахмурился. «Это не имеет к тебе никакого отношения. Даже если бы ты не одолел Шинана, то он все равно бы нашел другую причину покинуть нашу фракцию. Этот человек был слишком амбициозен. Он всегда хотел большего. Вообще-то наш глава уже сыт по горло его поведением. Раз он примкнул к Дикому Пламени, что же, пусть так оно и будет. Наступит день, когда мы встретимся с ним на поле боя». После короткого разговора с Цай Юанем и Гу Юем, вся группа кровавых черепов остановилась, чтобы восстановить силы и энергию. Будучи гостями-старейшинами кровавых черепов, Пэй Цици и Нитянь стояли рядом, пока остальные воины восстанавливались. «Ты совершил очередной прорыв, не так ли?» — спокойным тоном спросила Пэй Цици. Улыбаясь, Нитянь кивнул. «Мне очень повезло. Вскоре после того, как мы расстались, я нашел ключ к следующему прорыву и успешно перешел на следующий этап». Пэй Цици, казалось, ожидала такого ответа, поэтому она не сильно удивлялась. Затем она взглянула на воинов кровавых черепов, которые восстанавливались в стороне, прежде чем она понизила голос и спросила: «Это духовное сокровище класса связующих душ принадлежит тебе, не так ли?» Нитянь кивнул, не сказав ни слова. Пэй Цици пристально посмотрела на него и сказала: «Я так и знала». Нитянь выдавил из себя улыбку. «Если ты посмеешь обмануть меня или снова оставить меня одну, как ты сделал это в прошлый раз, то тебе это просто так с рук не сойдет», — сердито сказала Пэй Цици. Нитянь был удивлен таким отношением с ее стороны. «Ты вообще спросил моего согласия перед столь резким уходом?» — слегка стиснула зубы Пэй Цици. Она заметила, что подобное поведение совсем сбило Нитяня с толку, но это ее только разозлило. Ее аккуратные глаза наполнились холодом. Она сказала: «Ты беспокоился за свои секреты или просто не хотел втягивать меня во все это?» Тогда Нитянь совершил 3 ближних звездных скачка и мигом отдалился от Пэй Цици. Он ушел, даже не попрощавшись. «Мм, я боялся за твою безопасность, Горькая». Улыбка растянулась на лице Нитяня. Там был не только Ши Хуэй, но и те гости-старейшины, которые были служили ему, а также несколько членов Дикого Пламени. «Я был уверен, что я смогу избежать их, но только если пойду один. Если бы я пошел с тобой, то было бы в разы сложнее. В конце концов, мы были на территории Дикого Пламени. Несмотря на твой высокий уровень владения пространственной магией, нам все равно не удалось бы избежать неприятностей». Он и сам думал, что это все было сделано только ради блага Пэй Цици, поэтому он не понимал причину ее возмущения. «Ненавижу, когда меня стараются не беспокоить и оберегать», — холодно сказала Пэй Цици. «Особенно когда люди говорят, что делают это ради моего же блага». Сразу после этих слов на ее лице проявились горечь и печаль, как будто в тот момент к ней вернулись неприятные воспоминания из прошлого. Нитянь пристально посмотрел на нее. Он вспомнил, как Пэй Цици плакала во сне и звала родителей. Все это происходило в тот момент, когда они скрывались в секретной цитадели кровавых черепов от Лилан Фэна. Нитянь, казалось, вдруг все понял. Он аккуратно кивнул и искренне извинился. «Извини, я больше не буду так поступать». Пэй Цици быстро вернулась к своему безразличному тону и сказала: «Благодаря информаторам, Ши Хуэй знает, что сейчас ты находишься здесь, на горном хребте иллюзии пустоты. Тем не менее, Ши Хуэй не единственный, кто ищет тебя. Я слышала, Ли Лан Фэн и та лидерша клыка ищут тебя. Что же, пусть они приходят за мной», — безразлично сказал Нитянь. «Где ты только берешь столько уверенности?» — спустя минуту молчания одела она. Затем она продолжила: «Кстати, Сюэ Лонг тоже здесь. Я столкнулась с ним пару дней назад. Он спрашивал меня о тебе. Он сказал, что у него есть кое-что обсудить с тобой. Он также сказал, что он не собирается уходить, пока он не встретится с тобой. Сюй Лонг нахмурился. Не тянь, зачем я ему? Разве он не погнался за Ли Ланфеном прямо до раздробленного города? Новостей об его возвращении в раздробленный город также не поступало. Он все это время оставался в горном хребте иллюзии пустоты, сказала Пэй Цици. Понятно. Первоначально, Нитянь планировал вернуться в раздробленный город как можно скорее, чтобы он мог сообщить Хуронгу и духовному кондору о своем полном изучении первой звездной метки и встрече с Ниньяном в зоне частого падения метеоритов. Однако, услышав слова Пэй Цици, он сказал, «Хорошо, я останусь еще на несколько дней и посмотрю, что он хочет от меня». В течение следующих дней Нитянь путешествовал с группой кровавых черепов, когда они искали духовное сокровище здесь поблизости. Поскольку Нитянь знал, что они искали именно его доспех драконьего пламени, он не придавал поискам ни малейшего значения. После недавнего прорыва в культивировании у Нитяня было много дел, связанных с развитием и улучшением вихрей стихии духовного моря. Поэтому он проводил дни напролет, культивируя различные виды своей духовной энергии с помощью духовных камней и специальных ресурсов, соответствующих лишь определенной стихии. Поскольку кровавые черепа были одной из трех самых крупных фракций, они могли не боясь перемещаться по территории дикого пламени на горном хребте иллюзии пустоты. Не имело значения, были ли это воины-одиночки или же это были небольшие группы воинов-ци, все, как один, сторонились группы кровавых черепов. Судя по всему, Мацзю из Темной Луны был понижен в должности из-за неудачи на горном хребте иллюзии пустоты. Место верховного командира на хребте иллюзии пустоты занял другой человек, а сама фракция вовсю восстанавливала свой портал. Таким образом, они были довольно уязвимы в настоящий момент времени. Кроме того, для поиска духовного сокровища кровавые черепа послали довольно большую группу, поэтому ни Темная Луна, ни Дикое Пламя не желали конфликтовать с ними. Да, люди Темной Луны жаждали мести кровавым черепам, но они не могли ничего сделать. С момента той битвы ситуация в регионе стала более стабильной, конфликтов между тремя фракциями стало в разы меньше. Однако никто так и взял окончательное первенство в регионе. В этот день объявился Сюй Лонг, как он и обещал. Он сразу же выразил желание поговорить с Нитянем наедине. Нитянь согласился. После этого они отошли в сторону от всех воинов. Он торжественно заявил, «Духовный кондор попросил меня помочь вам кое с чем. Вы работаете на них», — удивился Нитянь. «Нет», — Сюй покачал головой, — «у меня перед ними должок». «Вот и все». «Что же?» «Понятно», — сказал Нитянь. «Фью». Внезапно из-за голого древнего дерева вынырнула тощая фигура мужчины. Он безразлично хмыкнул и сказал, «Хитрый маленький сопляк, вот мы и снова встретились, Ли Ланфен». В этот момент Нитяня словно молнией ударила, он был ошарашен внезапным появлением Ли Ланфена. Глава 327. Властелин всех миров. Глава 327. Как бы то ни было, для использования небесных глаз требовались психическая энергия и энергия души. Поскольку Нитянь недавно путешествовал с группой кровавых черепов, он не ожидал, что у него вообще могут возникнуть проблемы. В конце концов, кровавые черепа были одной из самых могущественных фракций на горном хребте иллюзии пустоты. Поэтому в последние дни он не утруждал себя исследованием окрестностей с помощью небесных наблюдателей. Кроме того, он старался не отходить от группы, поэтому нужды в использовании небесных глаз не появлялось. Из-за этого появление Ли Ланфена серьезно ошеломило его. Он даже предположил, что это Сиолинь заманил его в ловушку прямиком к Ли Ланфену. Он быстро сформировал вокруг себя хаотическое магнитное поле и приготовился звать на помощь. Хуатянь поспешил остановить Нитяня Сюй Лонг. Ли Ланфен тоже здесь ради помощи. Мы оба пришли по просьбе духовного кондора. Наша задача – помочь тебе в бою с Ниньяном. Услышав эти слова, Нитянь почувствовал небольшое облегчение. Тем не менее, он все еще держал безопасное от Ли Ланфена. Лицо Ли Ланфена было очень худым и бледным. Он мягко прокашлялся, словно показывая, что он прекрасно понимал причину беспокойства Нитяня. «Я заключил сделку с духовным кондором. Я помогу тебе с Ниньяном, но затем...» Ли Ланфен хмыкнул и продолжил. «Но в ответ тебе придется потратить немного времени и помочь мне с культивированием». В этот момент Сюй Лонг начал объяснять ситуацию Нитяню. Ниньян находится всего в одном шаге от перехода к мировой стадии. Он избранный фракцией Небесный Грот, он не только отлично владеет заклинаниями, но у него также наверняка есть высококачественный духовный инструмент. Следовательно, я не смогу помочь тебе в одиночку. Дух Кондора обдумывал в голове Нитянь. Нитянь ничего не знал об этой таинственной организации до того, как он пришел в измерение раскола пустоты. Тем не менее, им удалось убедить Ли Ланфена и Сюэ Лонга помочь Нитяню, а это лишь очередной раз подтверждало силу фракций. Ему удалось лично узнать истинную силу Ниньяна с помощью небесных глаз, поэтому он был убежден, что у него было шанса сразиться с ним, и при этом выйти из боя победителем. Ему казалось, что Ниньян был намного сильнее, чем многие другие воины Ци его уровня, позднего этапа стадии Великого Неба. Ни Ли Ланфен, ни Сюэ Лонг не смогли бы одолеть Ниньяна в одиночку. Однако, объединившись, они в конце концов смогут одолеть Ниньяна и забрать его звездную метку. Ведь они оба были довольно могущественными воинами позднего этапа стадии Великого Неба. Нитянь вновь подумал о своей звездной метке и спросил, что вы еще знаете. Духовный Кондор хочет, чтобы мы забрали у Ниньяна звездную метку. Судя по всему, они делают это по просьбе или приказу фракции Небесный Грот. Затем Сюэ Лонг закатил глаза и сказал, согласно информации Духовного Кондора у тебя есть то, что может помочь нам найти Ниньяна. Кроме того, они хотят, чтобы мы передали звездную метку Ниньяна тебе. Духовный Кондор дал Сюэ Лонгу довольно ограниченную информацию. Однако, всюду ходили слухи, что Ниньяна отказался подчиняться приказам Небесного Грота. Сюэ Лонг тоже давно знал об этом. Он, естественно, понимал, что за всем этим стоит именно звездная метка Ниньяна. Остальным была известна немного другая информация. Нитянь, молодой воин из измерения Небесного Пламени, уже давно нигде не появлялся. Его искала фракция Небесный Грот, а также множество других могущественных фракций воинов Ци. Сюэ Лонг уже давно понял, кем на самом деле является Хуатянь. Он просто не хотел раскрывать свое знание. «Вы действительно сразитесь с Ниньяном?» – усомнился Нитянь. Сюэ Лонг долго размышлял, а затем ответил. «Если бы Ниньян остался уважаемым учеником Небесного Грота, то я бы вряд ли решился на бой с ним». С этими словами он пристально взглянул на Ли Ланфена. «Ну, по крайней мере Ли Ланфен бы сразился. Сейчас все по-другому. Ниньян пошел против воли фракции. Это значит, что он больше не член Небесного Грота. Дух Кондора уверен в нашем успехе. Я тоже не думаю, что у нас возникнут какие-то серьезные проблемы». В тот момент Сюэ Лонг, казалось, подумал о чем-то другом. Он сказал, «Однако, ты должен помнить, я никогда не помогу тебе убить его, я могу помочь тебе забрать его метку. Как бы то ни было, формально он все еще член Небесного Грота. Только они могут решить, оставить его в живых или убить. Я не хочу ссоры с Небесным Гротом. Сюэ Лонг, ты слишком боишься за свою жизнь. Тебе стоит поучиться у меня», — насмешливым тоном сказал Ли Ланфен. «Хотя, с таким количеством страхов ты вряд ли сможешь жить, как я. Будь я на твоем месте тогда, в измерении сотни битв, я бы...» Ли Ланфен внезапно остановился. Сюэ Лонг надел безразличную гримасу. «Не тебе судить меня», — Нитянь немного задумался. «Измерение сотни битв». Ранее Нитянь уже слышал разговоры между Ханму и Сонли. Из них он узнал, что Сюэ Лонг был старым знакомым Сонли. Также, его имя, Сюэ Лонг, вероятно, было всего лишь прикрытием. Судя по всему, Ли Ланфен тоже знал историю Сюэ Лонга. Ли Ланфен только что упомянул измерение сотни битв. Это натолкнуло Нитяня на мысль. Сюэ Лонг, Сонли и Ханму пришли из измерения сотни битв. Ниньян блуждает в окрестностях пепельного города, сказал Нитянь. Глаза Сюэ Лонга загорелись, он сказал. Замечательно, нам лучше поспешить и забрать его звездную метку сейчас, пока он еще не перешел на мировую стадию. О нем ходят разные слухи. Говорят, что если бы он не отвлекся на звездную метку, то он бы уже давно перешел на мировую стадию. Оказалось, что Сюэ Лонг уже давно питал страх к Ниньяну. «Мы отправимся втроем?» – нахмурившись, спросил Нитянь. «Да, тебе должно хватить нас двоих», – улыбнувшись, сказал Сюэ Лонг. «Я знаю, насколько силен Ли Ланфен. Ниньян всего не сильно превосходит его по силе. Тем не менее, все вместе мы просто обречены на успех. Нет, вас двоих будет недостаточно», — покачал головой Нитянь. «Ниньян путешествует с гостем старейшиной Дикого Пламени. Этот человек также находится на позднем этапе стадии Великого Неба, он также является учеником фракции Небесный Грот. К тому же Ниньян называет его старшим братом. Возможно, он даже сильнее Ниньяна». Сюэ Лонг очень удивился и спросил, Ты когда-нибудь видел этого человека лично? Не мог бы ты кратко описать мне его внешность?» Нитянь максимально точно постарался описать его внешность. После того, как Нитянь закончил, лица Ли Ланфэна и Сюэ Лонга вспыхнули разнообразными эмоциями, они одновременно выкрикнули: «Это Тонг Цзиньфэн! Вы знаете этого человека?» Нитяня в тот момент словно молнией ударила. Лицо Сюэ Лонга омрачилось. Он хмурыми глазами посмотрел на Нитяня и начал говорить: «Да, Тонг Цзиньфэн, вероятно, поддельное имя. Он гость старейшина Дикого Пламени. Его статус примерно равен статусу Ли Ланфэна в Темной Луне. Этот человек, вероятно, равен по силе господину Ли. Должно быть, он не намного сильнее меня. Ты прав. Если он действительно путешествует с Ниньяном, то я боюсь, мы не сможем одолеть их». Услышав имя Тонг Цзиньфэн, Ли Ланфэн также замолчал. После минутного размышления Сюэ Лонг сказал: «Это все меняет. Мы не можем отправиться за Ниньяном прямо сейчас. Я сообщу духовному кондору о текущем положении дел. Если духовный кондор не найдет для нас еще нескольких союзников, то наша миссия по захвату метки обречена на провал». Он глубоко вздохнул и повернулся к Нитяню. «Хорошо, что ты рассказал нам об этом. В противном случае мы могли бы опрометчиво нарваться на схватку с ними и умереть». В этот момент из тела Ли Ланфэна началась изливаться аура ярости и злости. Он сказал: «Мы не будем просить помощи. Есть другой способ. Хуатянь, тебе придется пойти со мной и помочь мне достичь мировой стадии. Если мы все сделаем правильно, то я смогу достичь мировой стадии за 10 дней. После достижения мировой стадии я смогу победить их двоих в одиночку». Чивасюэ Лонг, казалось, был потрясен. «Ты действительно настолько близок к прорыву на следующую стадию?» «Да, я всего в одном шаге, но этот последний шаг очень важен. Если мне никто не поможет, то это может занять примерно 3 месяца. Однако, если Хуатянь согласится помочь мне, то я уверен, мне удастся достичь мировой стадии за 10 дней». В этот момент уверенным взглядом смотрел на Сюэ Лонга. Он сказал: «Как только я перейду на мировую стадию, Ниньян и Тонг Цзиньфэн не будут представлять для меня никакой угрозы. Я даже смогу обойтись без твоей помощи, Сюэ Лонг». Сюэ Лонг засомневался. Он не знал, как ему следовало поступить далее. Он призадумался и сказал: «Что если я все же сообщу духовному кондору о нашей ситуации? В это время Хуатянь будет помогать тебе с культивированием. Если тебе все же удастся достичь мировой стадии за 10 дней, тогда мы будем придерживаться первоначального плана. Если же не удастся, тогда мы будем ждать помощи от духовного кондора». «Очень хорошо», — согласился Ли Ланфэн. Сюэ Лонг повернулся к Нитяню и спросил: «Что ты скажешь?» «Отличная идея», — сказал Нитянь. Глава 328. Властелин всех миров. Глава 328. Вскоре после принятия окончательного решения Нитянь попрощался с Гуюем и Цай Юанем. Он покинул группу кровавых черепов. И Сюэ Лонг, и Нитянь были всего лишь гостями-старейшинами. Поэтому кровавые черепа не могли полностью контролировать их. Они не были обязаны сопровождать группу в поисках духовного сокровища. Пэй Цици, конечно, опасалась за безопасность Нитяня. Но когда она узнала, что Нитянь пойдет с Сюэ Лонгом, Пэй Цици успокоилась. Она прекрасно осознавала всю силу Сюэ Лонга. Она подумала, что теперь Нитяню с Сюэ Лонгом не стоит опасаться даже Ши Хуэя. После расставания с Пэй Цици и группой Нитянь вновь отправился в пустыню, только на этот раз его напарниками были Ли Ланфэн и Сюэ Лонг. Необходимое место находилось в пустыне к востоку от пепельного города. Тем не менее, они не спешили идти туда. Вместо этого они нашли отдаленное от людей место, а Нитянь начал помогать Ли Ланфэну ускорить процесс культивирования. Глубокой ночью, пробирающий до костей ледяной ветер, Сюэ Лонг сидел примерно в сотне метров от Нитяня и Ли Ланфэна. Довольно благоразумное решение с его стороны. Он также понимал, что даже если сейчас Нитянь и Ли Ланфэн помогали друг другу, они все равно не хотели раскрывать друг другу своих секретов, особенно когда дело касается секретов культивирования. «Ну давай, атакуй меня энергетическими шарами, прямо как в прошлый раз». Ли Ланфэн, казалось, очень жаждал поскорее начать культивирование. Тем не менее, Нитянь не стал сразу формировать энергетические шары, а вместо этого хмуро посмотрел на Ли Ланфэна и сказал: «Мне нужно изучить твое тело перед началом». Ли Ланфэн был ошеломлен таким высказыванием. «Чего? Просто не используй щит, мне нужно проверить твою физическую форму», — сказал Нитянь. «Таким образом я смогу помогать эффективнее». Ли Ланфэн на секунду задумался. Спустя некоторое время молчаливых размышлений он наконец сказал: «Хорошо, он бы никогда не согласился на подобное требование, если бы это был кто-то другой. Тем не менее, он нуждался в помощи Нитиня, поэтому у него не оставалось выбора». Ранее ему удалось узнать от охотников несколько фактов о Нитяне. Он узнал, что Нитянь также обладал таинственным заклинанием, которое позволяло ему в долю секунды преодолевать блокады и засады охотников. Это и многое другое составило окончательное мнение Ли Ланфена о Нитяне. Он считал Нитяня очень необычным воином, у которого наверняка могут быть еще какие-то секреты. Затем Нитянь использовал один небесный глаз и использовал его, чтобы провести исследование плоти и крови Ли Ланфена с близкого расстояния, поскольку он не осмелился отправить небесный глаз в тело Ли Ланфена. Казалось, что небесный глаз сканирует тело Ли Ланфена. Поскольку Ли Ланфен все еще не перешел на мировую стадию, то он не смог обнаружить небесный глаз. Однако он испытывал странное ощущение, которое, по его мнению, было вызвано Нитянем. К этому моменту Нитянь успел узнать всю необходимую информацию. Нитянь узнал, что в крови и костях Ли Ланфена находятся крупные отложения токсинов и примесей, которые источали странную зеленую энергию. Эту энергию в больших количествах можно было найти в испорченной духовной ци по всему измерению раскола пустоты. Какими бы опасными ни были токсины, сколько бы вреда они ни приносили заклинателю, все равно, Ли Ланфен использовал всю смертельную силу токсинов для уничтожения своих врагов, даже если это наносило урон ему самому. Это была палка о двух концах. С одной стороны, это значительно повышало силу Ли Ланфена. С другой, оно продолжало разъедать его тело изнутри. Ли Ланфен никогда не прекращал кашлять, его тело больше напоминало тело страдающего тяжелой болезнью больного, нежели могущественного воина ци. Все эти факты говорили об одном: Ли Ланфен успел поглотить и использовать огромное количество токсинов, и теперь ему приходилось за это расплачиваться. Нитянь слегка прищурился и спокойным голосом сказал: «Хаэм, внутри твоего тела находится чудовищный запас токсичной энергии. Смертельные токсины постепенно разрушают твое тело. Я знаю, у тебя есть заклинание, позволяющее исцелять большинство повреждений с помощью тех же самых токсинов. Однако скорость исцеления не всегда будет такой же, как скорость, с которой тебя поглощают и разъедают эти токсины. Чем сильнее ты будешь становиться сильнее, тем более сложным будет становиться процесс исцеления. Рано или поздно твое тело будет перегружено токсинами, и твоя жизнь оборвется». После слов Нитяня ни единый мускул не дрогнул на лице Ли Ланфена. Нитянь пристально взглянул на него и добавил: «Я не думаю, что атака в тебя энергетическими шарами хорошая идея. Как ты, наверное, знаешь, эти энергетические шары содержат многочисленные типы энергии. За исключением зеленой токсической энергии здесь также содержатся другие типы энергии, которые тоже будут постепенно наносить урон. Придется отхаркивать нежелательные примеси вместе с кровью. От этого твое тело вновь попадет в серьезную перегрузку». Этими словами Нитянь поднял руки и собирался использовать необходимое заклинание. Вскоре после этого между его ладонями образовался крупный энергетический шар. Снаружи шар выглядел серым, а внутри он был окрашен в самые разнообразные оттенки цветовой палитры. Внутри этого шара находились самые разнообразные типы энергии. Будучи сжатыми в столь небольшом пространстве, они становились опаснее и нестабильнее. Спустя 10 секунд Нитянь выпустил шар. Бам! Энергетический шар взорвался прямо за спиной Ли Ланфена. Взрыв создал довольно значительную дыру в земле, во все стороны распространились разноцветные капли искры. Сюй Лонг в этот момент восстанавливал энергию. Однако, услышав взрыв, он не мог не повернуться и посмотреть, что там происходит. Между тем глаза Ли Ланфена загорелись новыми эмоциями. Небольшая область вокруг него все еще была окутана разноцветным туманом, но он даже не сдвинулся с места. Он остался стоять неподвижно, поскольку он сразу же применил тайное заклинание для поглощения токсичной энергии. В этот момент на него попадали капли других примесей. Зеленый энергетический щит вокруг него продолжал шипеть, поскольку он защищал его от большей части вредоносной энергии, не позволяя ему получать серьезный урон. Возвращаясь к сражению в долине на горном хребте иллюзии пустоты, все энергетические шары Нитяня взорвались рядом с Ли Ланфеном и полностью окутали его разноцветным туманом. Воздействие взрывов было настолько сильным, что его энергетический щит почти сразу же разрушился, подвергая его тощее тело урону различных типов энергии внутри шара. В то время тело Ли Ланфена поглотило большое количество лишних примесей, которые никак не могли быть использованы для культивирования. Именно поэтому ему пришлось отхаркивать эти примеси вместе с кровью, создавая при этом серьезную нагрузку для тела. Однако теперь энергетический шар взорвался на небольшом расстоянии от Ли Ланфена, поэтому урон был значительно снижен. Поскольку его энергетический щит не лопнул, он мог игнорировать лишние примеси и полностью сосредоточиться на поглощении токсинов. Благодарю, окутанный своим зеленым энергетическим щитом, Ли Ланфен коротко кивнул в сторону Нитяня, направляя полезную энергию в свое тело. Нитянь ничего не ответил. Он был полностью занят какими-то размышлениями. Он заметил, что взрыв его энергетического шара стал еще смертоноснее. Как бы то ни было, после взрыва все примеси рассеивались на большое расстояние. Ли Ланфен теперь поглощал более слабую, рассеянную энергию, что означало снижение эффективности культивирования Ли Ланфена. Однако, если бы Ли Ланфен смог поглощать токсины из энергетического шара непосредственно до взрыва, тогда он бы значительно увеличил эффективность культивирования. Именно тогда Нитяню пришла в голову идея, что если он сможет стабилизировать различные типы энергии внутри энергетического шара, тогда Ли Ланфен сможет поглощать только концентрированные токсины. Во время сражений с темной луной и охотниками Нитянь не показывал всей мощи этих энергетических шаров, поскольку нестабильная энергия заставляла шары иногда взрываться преждевременно. Поэтому урон всегда зависел от расстояния, на котором эти самые шары взрывались. Он прекрасно понимал, что чем ближе жертва к эпицентру взрыва, тем сильнее урон. Поскольку он не мог контролировать момент взрыва, урон всегда варьировался. Чем больше было расстояние между Нитянем и целью, тем больше было шансов на то, что шар взорвется на половине пути и не нанесет почти никакого урона. Именно поэтому ему постоянно приходилось двигаться ближе к цели. Главная причина всего этого кроется в непрекращающемся столкновении между различными типами энергии в его энергетических шарах. «Еще!» — крикнул Ли Ланфен. Нахмурив брови, Нитянь сформировал еще один шар энергии. Он внимательно изучил его и обнаружил, что энергия в этом энергетическом шаре была также нестабильна, как и в первом. Он мог взорваться в любой момент. Бах! Энергетический шар взорвался слева от Ли Ланфена. Без всяких колебаний Ли Ланфен бросился к эпицентру и начал поглощать необходимую энергию. Бах! Бах! Бах! Вскоре Нитянь выпустил еще три энергетических шара. Спустя некоторое время Ли Ланфен попросил передышку, поскольку ему нужно было восстановиться. Вернувшись, он продолжил поглощать энергию. В то же время на его лице появилась гримаса боли и ужаса. Казалось, он с трудом сопротивлялся разрушительной силе токсинов и дикой боли по всему телу. «Из чего же состоит испорченная духовная ци в измерении раскола пустоты?» – спросил Нитянь. «Кроме того, откуда все эти типы энергии? Кроме мутировавших зверей, ты единственный, кто способен культивировать энергию с помощью токсинов?» «Конечно же нет», — ответил Ли Ланфен, «но давай пока оставим это. Насколько тебе известно, испорченная ци заполняет каждый уголок измерения раскола пустоты, и она также смертельно опасна для нас. Тем не менее, эта энергия необходима для многих рас аутсайдеров. Они могут использовать эту энергию для усиления своих родовых талантов. На самом деле мы не должны называть эту энергию смертельно опасной. Она просто не предназначена для людей. Вот и все. Например, мы не можем культивировать энергию с помощью демонической ци. Если же вы все-таки попытаетесь, то это наверняка приведет к плачевным последствиям. Однако для аутсайдеров демоническая ци также незаменима, как воздух и вода для людей. То же самое касается зеленой энергии, которую я культивирую и поглощаю. Несмотря на то, что я мастер токсинов, я все равно постоянно получаю урон от этой энергии. Однако я знаю, что существует раса аутсайдеров, представители которой полагаются только на эту энергию. Она не только не наносит им никакого вреда, но они также усиливают с ее помощью свои родовые таланты. Глава 329. Властелин всех миров. Глава 329. Когда-то давно обычная энергия ци в измерении раскола пустоты претерпела какие-то изменения и стала испорченной, загрязненной. Из-за этого каждый воин ци, живший в измерении раскола пустоты, имел довольно глубокое понимание этой особой духовной ци неба и земли. Одна из причин, по которой Ли Ланфен, практикующий ядовитую магию, пришел в измерение раскола пустоты, держаться подальше от неприятностей. Другая причина заключалась в необычной энергии ци. Он прекрасно знал, что эта энергия ци содержит необходимые ему токсины. После объяснения Ли Ланфэна Нитиню удалось поднять понимание зараженной энергии Ци на совершенно новый уровень. По данным Ли Ланфэна, самым распространенным типом энергии в этом мире была энергия Ци неба и земли, которую могли использовать для культивирования энергии большинство воинов Ци. Духовная Ци существовала во всех основных сферах и измерениях, которые были населены самыми разнообразными расами. Однако уникальность некоторых сфер и измерений объясняется изменением и мутацией их духовной Ци. Например, горный хребет Багрового Пламени – месторасположение секты Духовного Сокровища. Климат на этом горном хребте круглый год был засушливым и жарким, буквально выжигающим. Здесь также с завидной частотой происходили извержения вулканов. Естественно, что в такой духовной ци будет преобладать энергия пламени, поскольку на эту энергию сильное влияние оказывает климат. Если воин ци, практикующий огненные заклинания, поглотит эту энергию ци, то он не только сможет питать свое духовное море, но он также сможет направить часть энергии к своему вихрю огненной энергии. Таким образом, скорость культивирования этих воинов Ци может быть значительно увеличена. Точно так же в холодных и замерзших регионах, где в духовной Ци также содержалась энергия холода. Эти регионы были бы идеальными местами для воинов Ци, которые использовали ледяную магию. То же самое можно было сказать о тех регионах, где все время, буквально круглый год бьет молния. В таких регионах заклинатели и воины Ци громовой стихии могли культивировать энергию быстрее. То же самое касалось тех мест, где обитали расы аутсайдеров. Благодаря особым структурам и особенностям их сфер и измерений, духовная Ци постепенно мутировала и превратилась в демоническую Ци. Демоны-аутсайдеры научились и пользовать демоническую Ци для поглощения энергии, развития физической силы и усиления родовых талантов. Так называемая испорченная духовная ци в измерении раскола пустоты сформировалась из-за постоянных выбросов различных типов энергии из пространственных разломов. Эти типы ци идеально подходили для культивирования демонами, но когда они слились с обычной духовной ци, в измерении раскола пустоты произошли кое-какие изменения. Такое слияние сделало эту энергию непригодной для людей. Если они нарочно поглощали испорченную энергию ци, тогда их тело разъедалось и разрушалось изнутри. Выслушав лекцию Ли Ланфэна по поводу испорченной духовной ци в измерении раскола пустоты, Нитянь наконец понял, что именно здесь произошло. Насколько мне известно, духовная ци в измерении раскола пустоты содержит по крайней мере 4 типа энергии ци. Демоническую ци, фантомную ци, ци смерти и токсичную ци. Кроме этих 4, здесь также могут быть и другие типы таинственной энергии, которые попали сюда через пространственные разломы. Однако у меня нет хорошего знания об их природе. Ли Ланфэн продолжил разъяснение, даже несмотря на трату столь драгоценного времени. Демоны культивировали энергию с помощью демонической ци. Фантомы – с помощью фантомной ци. Костяные – с помощью ци смерти. Одержимые – с помощью токсичной ци. Мы относимся к демонам, фантомам, костяным и одержимым как к аутсайдерам, чужакам. Все эти 4 расы аутсайдеров когда-то жили в домене падающих звезд. На самом деле, все без исключения измерения домена падающих звезд были домами для этих чужаков. Например, измерение небесного пламени раньше было раем для демонов и контролировалось могущественным кланом демонов-аутсайдеров. Подземное царство, откуда я родом, принадлежало фантомам. Одержимые раньше жили в измерении Черного болота, а измерение неудержимого разрушения когда-то принадлежало костяным. Конечно, тогда домен падающих звезд еще не назывался доменом падающих звезд, у него было другое название. Кроме того, все эти демоны, фантомы, костяные и одержимые были вынуждены были жить здесь небольшими ответвлениями. Большинство их представителей живет где-то в отдаленных уголках нашей бескрайней вселенной. Затем сюда пришли люди из древнего дворца фрагментарных звезд и другие могущественные воины Ци. После многих лет кровавой войны они наконец изгнали всех аутсайдеров из домена падающих звезд. С помощью таинственных методов и заклинаний они очистили духовную Ци и наконец превратили домен падающих звезд в рай, идеальное место для людей. Ли Ланфэн без каких-либо стеснений рассказывал все в мельчайших деталях. Нитянь внимательно слушал и постепенно вникал в новую информацию. В конце концов, он узнал много новой информации о 4 расах аутсайдеров и их способах поглощения энергии. Хорошо, давайте вернемся к работе. Пока Ли Ланфэн поучал Нитяня, он ни на секунду не останавливался перерабатывать поглощенные токсины в энергию. Вместе с лекцией он закончил процесс перерабатывания, И теперь он встал и подозвал Нитяня продолжить. Нитянь очнулся от размышления и сформировал еще 4 энергетических шара, а затем он бросил сразу все 4 в сторону Лиланфена. Он продолжал попытки подавить нестабильность энергии внутри шаров, однако результат оказался практически нулевым. 4 энергетических шара взорвались практически сразу, после того как они покинули руку Нитяня. В течение следующих нескольких дней Лиланфен продолжал практиковать культивирование с помощью Нитяня, и в то же время он рассказывал Нитяню об уникальных особенностях различной ци. Между тем Нитянь так и не смог научиться контролировать нестабильную энергию внутри энергетических шаров. Однако, когда он формировал эти энергетические шары, он уделял пристальное внимание фантомной ци, демонической ци, токсичной ци и ци смерти внутри них. Он постепенно развивал способность отличать эти 4 типа ци друг от друга. Голубой свет внутри шаров духовной энергии был фантомной ци. Фиолетовый свет был демонической ци, серый свет был ци смерти, а зеленый свет был токсичной ци. Все 4 типа ци были чрезвычайно неустойчивыми, и они были основными типами ци, которые составляли основу духовных энергетических шаров. Кроме них, здесь также присутствовали различные типы энергии неизвестного происхождения, но они занимали лишь очень малую долю испорченной ци. Каждый из 4 типов ци был очень нестабилен. Соединяясь вместе внутри небольшого пространства энергетического шара, они постоянно конфликтовали друг с другом. По сравнению с этими типами ци, духовная ци, которая идеально подходит для культивирования энергии людьми, казалась особенно спокойной. Однако она также занимала всего лишь небольшую долю, поэтому она не могла усмирить остальную энергию. В этот день Нитяню пришла в голову новая мысль. Если я увеличу процент духовной ци в энергетических шарах, то станет ли мне от этого легче контролировать их? Он решил попробовать добавлять свою часть духовной энергии при создании этих шаров. К его удивлению, когда обильное количество мирной духовной ци вливается в энергетический шар, то его становится действительно легче контролировать, однако из-за остальных типов энергии он все еще остается нестабильным. Позже Нитянь пытался манипулировать с энергией внутри шаров и, таким образом, использовать для этого пучок своего психического сознания. Кроме того, чем больше духовной энергии Нитянь вливал в энергетические шары, тем стабильнее они становились. В результате его духовные энергетические шары стали намного стабильнее, чем раньше, а время взрыва стало намного легче контролировать. Однако, хоть при этом он и расходует часть своей духовной энергии, он все равно может с большей легкостью контролировать шары, что позволяет ему запускать их на более дальние расстояния. Глава 330. Властелин всех миров. Глава 330. Между ладонями Нитяня образовался очередной шар энергии. За серой пеленой скрывались различные типы энергии, которые делали его очень нестабильным. Затем Нитянь постепенно направил туда свою духовную энергию. Когда его духовная энергия в энергетическом шаре достигла определенного процента, он смог умело манипулировать им, отделяя с помощью пучка психического сознания один тип энергии от другого. Таким образом он подавлял столкновение 4 различных типов энергии. Энергетический шар становился полностью стабильным, больше не возникало ощущения сильной турбулентности внутри. Старший боевой брат Ли, Нитянь подозвал Лиланфена. Пугающее зеленовато-бледное лицо Лиланфена повернулось к Нитяню, а спустя секунду Лиланфен уже и сам стоял рядом с Нитянем. Поскольку Лиланфен поглощал токсичную энергию одержимых, ему приходилось очищать ее и направлять в свое духовное море. Между тем токсины оставались в его теле и непрерывно разъедали его. Этот процесс был отнюдь не из приятных. Судя по его ужасному внешнему виду и постоянному кашлю, Нитянь мог с уверенностью сказать, что на пути к мировой стадии Лиланфен нанес очень серьезный урон своему телу. Что случилось, как только Лиланфен оказался рядом с Нитянем, он сразу же увидел энергетический шар в руках Нитяня. За несколько дней культивирования с помощью Нитяня Лиланфен понял, что Нитянь не имел полного контроля над этими шарами. До этого все созданные Нитянем духовные шары взрывались раньше времени. В этот момент Лиланфен заметил, что Нитяню удается каким-то образом контролировать духовную энергию внутри шара. Этот энергетический шар может не взрываться целых 15 минут. Легким движением пальцев Нитяня, серый шар энергии медленно поплыл к Лиланфену, словно мыльный пузырь. Судя по всему, энергия внутри этого шара должна быть более чистой и концентрированной. Будь первооткрывателем, попробуй поглотить энергию оттуда. Глаза Ли Ланфена засияли от радости. Он кивнул и притянул к себе шар. Он приложил к нему ладонь и начал поглощать токсичную ци. Нитянь внимательно наблюдал, как многочисленные пучки зеленого света плавно перетекают из шара прямо в ладонь Ли Ланфена. Спустя несколько мгновений рука Ли Ланфена была полностью покрыта зеленой субстанцией, напоминающей туман. По мере того, как Ли Ланфен поглощал токсичную ци, шар энергии становился все более стабильным. Исходя из первоначальной оценки Нитяня, шар духовной энергии мог не взрываться в течение 15 минут. Однако, когда Ли Ланфен полностью поглотил токсичную зеленую энергию, остальные три типа энергии перераспределились между собой. Таким образом, энергетический шар стал в разы стабильнее. Ли Ланфену потребовалось всего лишь 5 минут для полного поглощения всей токсичной энергии. Ли Ланфен убрал руку, и энергетический шар сразу же улетел. В этот момент Нитянь перестал использовать психическую энергию. Различные типы энергии вновь соприкоснулись друг с другом. Бах! Сразу после этого шар энергии взорвался. Из-за отсутствия токсичной энергии взрыв получился гораздо более слабым. Ли Ланфен глубоко вздохнул и начал культивировать энергию из поглощенных токсинов. Однако в следующий миг его зеленые глаза загорелись от возбуждения и удивления. После тщательного изучения он обнаружил, что энергия из этого шара была намного более чистой и богатой, чем энергия во всех предыдущих шарах. Он мог направить большую часть этой энергии сразу же в свое духовное море, оставив при этом процесс очищения и культивирования позади.